Часть пятая. Эпиграф. О, Гластонбери, Гластонбери! Сокровищница, полная останков столь славных и столь необычных личностей! Как прискорбны ныне дела твои! Джон Ди. Глава 49. Ради забавы. Свечи горели повсюду. Оссуари Бенлоу походил скорее на храм в час торжественной службы. Дешевые свечи из сала, дорогие из пчелиного воска. Многие из них медленно стекали горячими струями на безымянные черепа, выдаваемые за останки королей и святых. «Пусть горят все», — сказал Бенлоу. «Ухожу в самом расцвете». Стены, пол, свод подвала — все мерцало беловато-золотым светом. Откуда-то доносился аромат запретного ладана, и воздух казался здесь удушливо сладким, будто самые кости источали благоухание. Говорят, такое случается иногда с мощами святых. — Я хотел, чтобы вы увезли меня в Лондон, — продолжал Бенлоу. Собирался просить вас, если бы вы не натравили на меня эту старую стерву. Одетый в золотистый дублет и мягкую шляпу из бархата, он сидел на скамье, держа в руках череп. Бенлоу сказал, что это якобы череп короля Эдгара, доброго саксонца. Вокруг Бенлоу дрожали тени и свет, и казалось, будто мы переместились в астральную сферу, где все бестелесно и призрачно. «Почему я должен доверять вам?» — спросил я. «Ваше ремесло основано на обмане». «Больше никакой лжи, милорд. Молчание, может быть, но никакой лжи». «Молчанием никому не поможешь». «Никто не поможет мне». «Сделайте доброе дело». «Доброе?» Бенлоу наклонился вперед. «Расскажите же мне, что есть добро!» «Не можете, и никто не сможет. Какому богу мне отдать свою душу? Или лучше выплакаться Богоматери? Дозволено ли мне? Есть ли у него мать?» Он засмеялся, но смех тут же перешел в кашель. Бенлоу прикрыл рот рукой, потом посмотрел на ладонь. «Долго ли осталось, прежде чем начнет выходить кровь?» Он подвинулся в конец скамьи. «Сядьте рядом со мной. Боитесь? Думаете, я заражу вас черными язвами?» Я робко шагнул вперед. Чья-то хрупкая косточка треснула и рассыпалась под моим сапогом. Подойдя ближе, я сел в противоположном углу скамьи, но даже теперь я должен был напрягать слух, чтобы расслышать Бенлоу, чья речь звучала едва ли чуть громче шепота. — Кто вы? — Я Джон Ди. Бенлоу вздохнул. — Придворный колдун. — Придворный астролог и советник. — Колдун, признайте это. — Нет. Это было бы ложью. — Все ложь. Вся жизнь только ложь. Скажите же мне, чей бог не ложь? Или все они лживы? И даже отсутствие бога тоже есть ложь. В этом городе лживо все. Вы разумный человек. Расскажите мне что-нибудь, а я кое-что поведаю вам. Совершим сделку. Люди заключают их со мной постоянно. «Истина существует», — ответил я. «Истина, мастер Бенлоу, в сути вещей. Откуда вам знать?» «Я математик и вижу геометрию истины. Я могу нанести на карту геометрию небес и земли». «Неплохо, неплохо, пока неплохо. Вы умный человек, мастер Джон. Говорят, во всей Европе не сыскать человека умнее вас». «Тоже ложь, хотя у меня крепкий ум. Я чувствовал, как намокают мои ладони. Ваш черед, мастер Бенлоу. Я действительно выкапываю мертвецов, — признался он, — чтобы привести их в порядок. — Расскажите мне лучше, чего я не знаю. — Что же вы знаете? — Например, то, что это вы дали кости, которые затем зарыли на участке Элеоноры Борроу. Неизвестно, что это вы раскопали могилу церкви святого Бениния, чтобы привести кости в порядок, как вы изволили выразиться. — Недурно. — Я знаю также, что вы делаете все это по поручению сэра Эдмунда Файка, который, в свою очередь, пообещал не чинить препятствий вашим занятиям. Дыша с едва заметной хрипотой, Бенлоу подался назад, вынул небольшой пузырек и поставил его на череп короля Эдгара. — Доктор Борроу дал мне вот это. — Снадобье для... вашей болезни? — Она неизлечима. Доктор сказал, это поможет мне уснуть, если потребуется. — Вы легче уснете, — ответил я, — если очистите свою совесть. — Так всегда говорят. Какое вам до этого дело, доктор Ди? Дочь доктора Борроу приговорили к повешению. Без вины. Бенлоу повернулся ко мне, лицо лоснилось от пота. — А ведь вам, милорд, она нравится. — Да. — Она никогда не осуждала меня. Я скажу это ради нее. Бенлоу закрыл глаза. — Расскажите мне еще что-нибудь. — Вы пока не сказали мне ничего стоящего. Сделка может не состояться. — Ваш слуга славный был человек. Высокий. Хороший был человек. Я пошел следом за ним, признался Бенлоу. Я часто слежу за людьми, особенно за мужчинами. Нечем было заняться, вот я и пошел за приятным высоким мужчиной. Когда это случилось? Когда он следил за вами. Когда вы с Элеонорой Борро отправились к кровавому источнику, а потом полезли на дьявольский холм. Он шел за вами, я шел за ним. Думали узнать что-нибудь важное, чтобы потом продать новость Файку. Торговля костями уже не та, что раньше. Каким путем он шел? Как странно он говорил. Я с трудом понимал его. Вы слышали, как он говорил? Где это произошло? У кровавого источника. Вы проверяете меня, доктор Ди. Вы отослали его поговорить с Монгером. Только ваш человек не пошел, куда было велено. Он продолжал наблюдать за вами, держась на значительном расстоянии, когда вы с Элеонорой поднимались на холм. Я стоял еще дальше, боялся, что меня заметит. С вершины холма вся округа, как на ладони. Но я видел, как вы говорили с Файком. С ним еще был старый монах и чертов Файк-младший. А когда вы ушли, ваш человек начал следить за ними. Он пошел следом за Файком? Вплоть до самого Медвелла. Хотел взглянуть, что там, и перелез через стену. Обратно он вышел уже через ворота. Люди Файка вывели его, скрутив руки за спиной. — Что за люди? — Двое слуг. Один из них нес молоток, и я еще подумал, что хотят ставить ограду. Я держался на достаточном расстоянии, я не хожу туда. Потом вижу, выходит Стефан Файк и... — Теперь расскажите что-нибудь вы. Бенлоу хлопнул ладонями по бокам черепушки. «Какую-нибудь тайну!» Я начал было рассказ о том, как смастерил сову, которая будто летала по воздуху. Однако Бенлоу моя история показалась скучной, видимо, от того, что секрет совы заключался в механике. Поэтому я сменил тему. Я рассказал о сферах — земной, небесной и надастральной. Бенлоу посмотрел на меня влажными глазами и спросил. Куда я отправлюсь после смерти? — Куда бы вам хотелось? — Никуда, — ответил он. — Мне бы хотелось жить здесь, свободным от тела и всех его хворей. Бенлоу приподнял череп и показал мне. — Пустой сосуд, видите? Не похож ли он на опустевшую чашу, из которой вытек сок жизни? — Возможно. Но влага испаряется, уходит в воздух. — Да. Помолчав, Бенлоу продолжил. — Стефан Файк — жестокий мальчик. Любит причинять боль. С ним шли еще трое. Они отвели вашего красавца-слугу в лес. Я плохо слышал, что они говорили, но они знали, кто он, и что приехал сюда вместе с вами. Требовали, чтобы он ответил, кто вы такие и какое дело привело вас сюда. Конечно, он не сказал. Не знал, с кем говорит. Долго не отвечал, слишком долго. На его месте я бы рассказал все, что им нужно, не задумываясь. Но я ведь знаю, что за человек Стефан Файк. Я помню, как он еще мальчишкой калечил животных. Лошадей ради забавы. По словам Бенлоу, начав пытать Мартина Лидгоу, чтобы заставить его говорить, Стефан Файк и его люди уже не останавливались до тех пор, пока Мартин не испустил дух. Все зашло чересчур далеко. Чересчур далеко и слишком быстро. «Стефан пришел в ярость. Добавь ему еще. Попробуй вот так. Отойди, дай я сам. Ко времени, когда слуга выдал ваше имя, его совершенно изрезали. Не осталось живого места. Я больше не мог смотреть. И мастер Стефан сказал, что теперь лучше прикончить его. Я ушел, но еще слышал его жуткие крики, а потом все стихло. Как близко вы находились от них? Прятался в кустах ежевики. Это была пытка. Все же я долго не двигался. Вел себя тихо, будто умер. Он улыбнулся. «Я очень аккуратен, милорд. Могу раскопать могилу и потом снова засыпать так, что никто не заметит. Если только меня не попросят оставить следы, как было с могилой большого Джейми Хокса». Я вспомнил про Джейми Хокса. «У церкви святого Бениния?» «Бенлоу, как мне вас убедить рассказать обо всем сэру Питеру Керрию? Про Лидгоу и о том, что случилось с костями Джейми Хокса?» Бенлоу хотел рассмеяться, но смех застрял комком в глотке. Подавленный он схватился за горло. «Вы больны», — сказал я. «Так быстро. Совершенно здоров. Меньше недели назад я был совершенно здоров, Господи!» «Идемте со мной». «Этот человек — свинья!» «Вам хочется увидеть Нелл Борроу на виселице?» «Нет!» Бенлоу наклонился вперед, через силу глотая воздух, потом положил руку мне на колено. Я стерпел. «Никогда не думал, что встречу такого знаменитого человека, милорд! Я попросил бы вас забрать меня в Лондон. Я хотел. Сделка. Рассказал бы вам все, если бы вы взяли меня с собой. Вы можете перебраться в Лондон, когда захотите. Но не с вами. Без рекомендаций. Ты не просто переезжаешь в Лондон. Едешь туда уже как персона или хотя бы с кем-то. Теперь слишком поздно. Он пристально посмотрел на меня, словно я должен был упасть в обморок от его взгляда. Может, увижу еще короля Эдгара, как помру. Если, умирая, буду держать его в руках, станет ли он дожидаться меня? Бенлоу будто забыл, что череп в его руках не имел ничего общего с королем Эдгаром. Да и вообще, едва ли в его подвале хранилась хотя бы одна косточка кого-нибудь из великих. — В небесной сфере, — ответил я, — возможно все. — Вы действительно верите в это? Вы знаете об этом благодаря вашей науке и магии? — Кое-кто верит, — ответил я, — что жизнь в этом городе уже сама по себе благость. Я сам не понимал, как это возможно, но... Сегодня я нашел доказательство тому, что это место благословлено небесами, как ни одна другая земля на свете. Я расскажу. Когда я в прошлый раз приходил к вам, вы сказали, что смерть наступает тут легче. Где ткань, разделяющая сферы тонче муслина? Это выражение Бенлоу запомнилось мне лучше всего. Знаете, почему это так? — спросил я. — Тогда слушайте. Я рассказал ему, зачем, разве не жаль было времени, рассказал о тайне, которую скрывали монахи и которую хотел нанести на карту Джон Лэланд. Я вынул из-под дублета его записную книгу и показал Бенлоу рисунки, дал разъяснение о зодиаке и зеркальном отражении неба. — Вот оно что! — улыбнулся мне Бенлоу. — Откуда это у вас, милорд? — Не могу сказать. — Где откопали вы эту книгу? Его ногти прошлись по моим чулкам, когда я подскочил и больно ударился головой о деревянный полог подвала. Только теперь я заметил язвы на шее Бенлоу, набухшие волдыри с черными сердечками внутри. «Кто-то должен был похоронить ее», — сказал Бенлоу. «Жаль, что мне не позволили забрать кости. Я бы привел тело в порядок. У меня она снова была бы красавицей». В считанные минуты я покинул этот храм смерти и помчался назад в трактир Джордж, словно все демоны ада гнались за мной.